Глава первая. Мия. Двери лифта распахиваются с колокольным звуком, и я выхожу, слегка шатаясь, будто пьяная, хотя трезвее не была никогда в жизни. Лобби встречает меня белым светом, слишком ярким, режущим глаза. Мраморный пол под ногами ощущается холодным и скользким. Черт, только сейчас осознаю, что сбежала из пентхауса Деймоса Босса. Делаю шаг, еще один, и понимаю, что не чувствую ног. Не чувствую тела, только шум в ушах. Монотонный и оглушающий. Он разрывает голову изнутри. Охрана окружает меня мгновенно, и сейчас я как никогда рада видеть своих бодигардов, поскольку меньше всего я хочу, чтобы Кайс добрался до меня не только по видеосвязи. Поднимаю взор на двух знакомых мужчин в черных костюмах. Их лица напряжены и внимательны. «Мисс Вайс, вы в порядке?» Их голоса доносятся до меня, словно сквозь вату. Я моргаю, пытаюсь сфокусироваться на них. Лифт заблокировался, я думала, что застряла надолго. «Мы в курсе. Камеры были отключены, но причина не ясна. Это технический сбой или попытка вновь причинить вам вред?» «Вы можете рассказать нам все подробности?» «Ничего не случилось. Свет в лифте погас, он остановился. Я словила паническую атаку в полной темноте, но после он начал двигаться вниз. Я не собираюсь докладывать им всю правду. Это может спровоцировать Кайса на более звериные и активные действия. Честно говоря, я правда не знаю, как мне лучше всего поступить, чтобы сохранить свою безопасность. И, возможно, сохранить в безопасности моего ребенка. Моего ребенка. Я назвала его Михаил. Господи, если это правда, если мой малыш, которого носила под сердцем 7 месяцев, жив, я тогда вообще уже ничего не знаю об этой жизни. Я даже не знаю, правда это или нет. Если это игры Кайса и психологическая уловка или манипуляция, то это очень жестоко. Несправедливо, жестоко и бесчеловечно. Но от данного экземпляра можно ожидать что угодно. «Вы уверены, что больше не произошло ничего подозрительного?» Уточняет один из бодигардов, пока второй тихо переговаривается по рации. «Я очень сильно испугалась. В очередной раз. На этом все. «Мисс Вайс, вам необходимо вернуться домой, к господину Форду». Я отрицательно мотаю головой, прекрасно понимая, что даже в таком уязвимом состоянии я не хочу сейчас видеть Деймоса. Я не могу принять его таким, таким жестким. Это небезопасно. Это страшно. И однажды подобный мужчина уже причинил мне невероятную боль. Даже если Деймос в десятки раз лучше Кайса Аль-Мансура, он все равно не тот, кто мне нужен. Я в этой жизни хочу одного — спокойствия, мать вашу, надежности, стабильности и уравновешенного и здорового мужчину. Должен же быть в паре хотя бы один психически здоровый человек. Стою посреди лобби, обхватив себя руками, и дрожь проходит по телу дикими волнами от самого затылка до пяток. Не могу остановить ее. Не могу контролировать себя. «Мия!» — женский оклик прорезает шум в ушах. Эвелина врывается в лобби. Ее волосы растрёпаны, а глаза широко распахнуты, лицо бледное. Взгляд подруги хаотично скользит по мне, и я чувствую странное, незнакомое напряжение между нами. «Ты жива? Ты точно в порядке?» Она почти бежит ко мне, руки тянутся к объятиям. «Боже, я думала, когда увидела, что с тобой что-то произошло на той улице, я себе места не находила, но тебя окружила охрана, и я не подошла сразу, а потом тебя увезли». Тут же оправдывается девушка. Эва останавливается в шаге от меня, и я вижу слезы на ее щеках. Настоящие? Или очень хорошо сыгранные? Я уже никому и ничему не могу доверять. «Мия, с тобой все в порядке. Скажи что-нибудь, скажи мне». Я изучающе смотрю на нее. На ее обеспокоенное лицо и на дрожащие руки девушки, вспоминая нашу последнюю встречу в кафе. Как именно она позвала меня именно в то время? Вспоминаю страшное покушение на мою жизнь и внешность. Что-то холодное вдруг сжимается в груди до нестерпимой боли. «Это ты меня сдала?» — шепчу я, и голос звучит чужим. Эвелина замирает, ее глаза становятся еще шире, челюсть слегка падает. «Что?» — я спросила, повторяю я громче и чётче. «Это ты все подстроила?» Между нами возникает слишком долгая напряженная тишина. Охрана встает между мной и Эвой. Я вижу, как что-то мелькает в ее глазах. Секундная заминка, микровыражение, которое она не успевает скрыть. Страх или вина. Возможно, черт возьми, я себе придумываю. А потом маска возвращается на ее черты, и вот она снова беспокойная подруга, абсолютно не понимающая, о чем речь. «Нет, ты просто в шоке!» — говорит она мягко, тянет руку ко мне. «Давай я отвезу тебя. Тебе нужна поддержка по-настоящему близкого человека, а не свора бездушной охраны». «Не трогай меня. Я больше не уверена, что могу тебе доверять». «Это он промыл тебе мозги, да?» Она дергивает руку, словно я ее обошла. Мы стоим, глядя друг на друга, и в воздухе висит невысказанное обвинение. «Очнись, Мия!» Голос Эвелины становится резче. «Ты думаешь, я что, построила нападение? Серьезно?» Она делает шаг ближе, я вижу, как лицо меняется, и из обеспокоенного становится почти обиженным. «Я была рядом, когда ты потеряла ребенка!» Произносит она тише, но каждое слово звучит для меня, как удар хлыста. «Я держала твою руку в больнице, когда врачи сказали, что он не выжил. Я сидела с тобой ночами, когда ты не могла перестать плакать. Я была там. Где были все остальные? Никого не было рядом, только я. Как ты смеешь меня обвинять после этого?» Что-то дрогнуло внутри, словно она провела ледяным лезвием по моим старым шрамам и распорола их. Она права. «Это не ответ на мой вопрос», — говорю я, и голос не дрожит больше. «Ты была в том кафе. Ты позвала меня туда, и женщина с кислотой появилась там не случайно. Я видела твое лицо. Я была в шоке, не знаю, что ты там увидела на моем лице, но я точно не желаю тебе зла», — бросает Эвелина быстро. «Мия, послушай себя, ты параноишь!» «Может быть», — киваю я. «А может, на это есть реальная причина?» Эва открывает рот, чтобы ответить, но тут в лобби входит Николь и быстро направляется к нам. Это непоколебимая блондинка, как всегда, очень спокойная и собранная. На ее фигуре красуется черное кашемировое пальто, волосы идеально уложены, лицо остается невозмутимым и слегка строгим. Она быстро окидывает взглядом развернувшуюся перед ней сцену, меня, дрожащую посреди лобби, Эвелину, застывшую в защитной позе, охрану, нервно переминающуюся в стороне. «Мы уезжаем», — произносит Николь коротко и даже не обращается к кому-то конкретно, а просто констатирует факт. Ассистентка Деймоса подходит ко мне, медленно кладет руку на спину, легким прикосновением направляя меня, но не оказывая давления. Эвелина делает шаг вперед. «Подожди, я могу...» «Нет», — обрывает Ника, и в ее голосе звенит лед. «Не можешь. Оставь ее в покое, пока я не приказала охране выставить границу более жестким образом». Адвокат дьявола поворачивается к ней, и я вижу, как Эвелина сжимается под этим взглядом. «Отойди!» — бросает Николь тихо, но в тоне столько власти, что Эвелина послушно делает шаг назад. Николь ведет меня к выходу. Я иду, не оглядываясь, но слышу шаги за спиной. «Мия!» — раздается мне вслед голос Эвелины. Такой отчаянный, почти умоляющий. Я останавливаюсь и оборачиваюсь на человека, который реально поддерживал меня в самые трудные моменты жизни. Она стоит посреди лобби, и лицо ее выражает странную смесь страха и чего-то еще. Сожаления? Или расчета? «Посмотри на него трезво!» — шепчет она, и голос эхом отдается в пустом пространстве. «Деймос Форд, посмотри, кто он на самом деле! Он тебя сломает, переживет и выплюнет!» Я хочу ответить, но Николь тянет меня дальше, и мы выходим через двойные двери на достаточно прохладный воздух. Стоит отдать должное охране. Мне уже принесли теплейшие уги, и мои ноги мгновенно согрелись натуральной шерстью. Последнее, что я вижу, слегка обернувшись, — это Эвелина, все еще стоящая в лобби, смотрящая нам вслед жалобным, почти слезливым взором. Но я больше не уверена ни в ком. Может ли предать тот, кого ты считал близким? Смешной вопрос. Кайс хотел детей больше жизни и столкнул меня с лестницы на 7-м месяце. Деймос обещал безопасность и чуть не сломал меня. Эвелина клялась в дружбе и, возможно, подставила меня под удар. Все мы носим маски, и единственная правда, которую я усвоила, — доверять нельзя никому. Даже себе.